Нора Сакович. Лисья нора. Глава первая. Сигарета дотлела до фильтра. Нил Джостен не сделал ни одной затяжки. Он нуждался не в никотине, а в едком дыме, который напоминал о матери. Если вдыхать медленно, почти ощущаешь призрачный запах бензина и гари. Смесь вызывала отвращение и удовольствие одновременно. По позвоночнику пробежала колкая дрожь. Болезненная волна докатилась до кончиков пальцев и столкнула вниз комочек пепла. Он упал под ноги Нилу на трибуны и тут же исчез, подхваченный ветром. Нил посмотрел на небо, однако в мощном свете прожекторов звезды поблекли. Он не впервые задался вопросом, смотрит ли на него сверху мать. Хоть бы нет. Уж она бы на нем места живого не оставила, если б увидела, как он тут киснет и мается. Скрип двери вывел его из задумчивости. Нил подтянул спортивную сумку поближе и обернулся. Оставив дверь раздевалки открытой, тренер Эрнандес сел рядом. «Не заметил на игре твоих родителей», — сказал он. «Они в отъезде», — ответил Нил. «Все еще или снова?» «Ни то, ни другое. Но об этом лучше промолчать». Нил знал, как надоело тренеру и учителям всякий раз слышать одну и ту же отмазку. Но для него эта ложь была столь же легка, сколь и привычна. Удобное объяснение, почему Джостенов не видно в городе и почему Нил чаще всего ночует в школе. Не то, чтобы ему негде было жить, дело скорее в его нелегальном положении. Милпорт постепенно вымирает, а это значит, что на продажу выставлены десятки домов, которые никто никогда не купит. Прошлым летом Нил тайком облюбовал один такой домик в тихом районе, заселенном в основном пенсионерами. Соседи редко отрывались от своих уютных диванов и ежедневных мыльных опер. Но приходя и уходя, Нил все равно рисковал попасться. Как только до людей дойдет, что он занял жилье незаконно, сразу начнутся неудобные вопросы. Так что проще пробраться в раздевалку и переночевать там. Почему тренер смотрит на это сквозь пальцы и не стучит администрации школы, Нил не знал. И предпочитал не спрашивать. Эрнандес протянул руку. Нил передал ему сигарету. Тренер затушил ее о бетонную ступеньку, щелчком отбросил смятый окурок и повернулся к Нилу. «Думал, сегодня они сделают исключение». «Кто же знал, что эта игра последняя?» – отозвался Нил, глядя на поле. Поражение в домашнем матче выбило команду Милпорта из чемпионата штата всего за 2 игры до финала. Подойти так близко и откатиться так далеко. Раз, и сезон окончен. Рабочие уже начали снимать прозрачные щиты из оргстекла и расстилать искусственное травяное покрытие. Когда они закончат, глазам вновь предстанет обычное футбольное поле. И ничего не будет напоминать об Эксе до самой осени. Смотреть на это было больно, однако Нил не отводил взгляда. Экси – игра-гибрид, помесь. Что-то вроде лакросса, на поле размером с футбольное, и по жесткости не уступает хоккею. Нил обожал в этом виде спорта все, начиная от высокого темпа и заканчивая агрессивностью. Экси – единственная часть его детства, от которой он не смог отказаться. «Позвоню им позже, сообщу счет», добавил он под пристальным взглядом тренера. «Скажу, что ничего интересного не пропустили». «Пока, может, и не пропустили», – туманно произнес Эрнандес. «Тут к тебе кое-кто пришел». Для того, кто полжизни убегал от собственного прошлого, эти слова прозвучали как фраза из ночного кошмара. Нил тут же вскочил на ноги и закинул сумку за спину. Но звук шагов сзади подсказал, что драпать поздно. Рывком развернувшись, он увидел в дверном проеме высокого крупного мужчину. Торс незнакомца обтягивала майка-алкоголичка. Обнаженные плечи и предплечья были покрыты этническими татуировками с изображением кудрявых завитков пламени. Одну руку он держал в кармане джинсов, в другой сжимал толстую папку. Поза его была расслабленной, тогда как взгляд карих глаз пристальным. Нил его не узнал, а значит, мужчина был не местным. Милпорт не мог похвастаться и 900 жителей. Тут все обо всех знали. Нилу с его секретами такое докучливое любопытство, ставшее второй натурой обитателей городка, заметно усложняло жизнь. Однако он рассчитывал, что местный менталитет послужит еще и защитой. По идее, слухи о чужаке должны были добраться до него раньше, чем сам чужак. Но Милпорт его подвел. «Я вас не знаю», – констатировал Нил. «Он из университета», — пояснил Эрнандес. «Приехал посмотреть, как ты играешь». «Чушь», — фыркнул Нил. «Никто не набирает игроков в Милпорте. Люди вообще не знают, где это». «Есть такая вещь, называется карта», — подал голос незнакомец. «Может, слышал?» Тренер бросил на Нила предостерегающий взгляд и поднялся. «Этот человек приехал сюда, потому что я написал ему о тебе. В его команде проблема с нападающими. Вот я и решил, что стоит тебя показать. Тебе говорить не стал, чтобы не обнадеживать раньше времени». «Чего-чего?» Нил вытаращил глаза. «Когда мы договорились о встрече, я пытался связаться с твоими родителями, но они так и не ответили на мои сообщения. Ты вроде говорил, они постараются приехать на игру». «Они хотели», – буркнул Нил. «Не получилось». «Я больше не могу ждать». Незнакомец подошел и встал рядом с Эрнандесом. «Разумеется, глупо набирать игроков под конец сезона, но у нас возникли технические трудности с последним новобранцем. Тренер Эрнандес сказал, ты еще не определился с выбором учебного заведения на следующий год, так что все складывается как нельзя лучше, а? Мне нужен нападающий, тебе команда. Подписываешь бумаги, и на ближайшие 5 лет ты в моем распоряжении». Со второй попытки Нил выдавил. «Вы же не всерьез?» «Еще как всерьез. К тому же дико тороплюсь». Незнакомец бросил свою папку на трибуну, где сидел Нил. На обложке черным маркером были жирно выведены имя и фамилия Нила. Он уже хотел открыть папку, но потом подумал, а смысл? Человека, которого изучил и теперь старается завербовать этот заезжий тренер, вообще не существует. Через 5 недель Нил окончит школу, а через 6 будет далеко отсюда. Сменит место жительства и имя. Неважно, что ему понравилось быть Нилом Джостеном. Он и так здесь слишком задержался. По большому счету, к такому образу жизни Нилу не привыкать. Последние 8 лет он провел в бегах, нанизывая одну ложь на другую, путая следы. От настоящего имени его отделяло 22 фальшивых. И он знал, что случится, если кто-нибудь все же отследит между ними связь. Стать членом университетской команды значит не просто застрять на одном месте, а оказаться в центре внимания. Тюрьма не задержит отца надолго, и в матче реванша Нилу просто не выжить. Арифметика проста, но она не делает выбор легче. Контракт – верный билет в будущее, которое ему не светит и о котором он мечтает до боли. На краткий миг Нил возненавидел себя за решение играть в сборной Милпорта. Нельзя ему было возвращаться на поле. Говорила же мать, что он должен завязать секси. Предупреждала, чтобы не высовывал носа, чтобы болел издали, а он не послушал. Но что еще ему было делать? После смерти матери Нил приткнулся в Милпорте, потому что не знал, как жить дальше, вот и все. У него не осталось ничего, кроме Экси. И теперь, заново почувствовав вкус игры, он уже не представлял, как от нее отказаться. «Пожалуйста, уходите», — сказал он. «Понимаю, все это немного неожиданно, но имей в виду, ответ мне нужен сегодня. После того, как Джейни упекли в психушку, комитет с меня не слезает». Сердце Нила ухнуло. Он оторвал взгляд от папки и посмотрел на чужака. «Лисы, университет Пальметто». Мужчина, Нил уже догадался, что это тренер лисов Дэвид Ваймак, заметно удивился его сообразительности. «Значит, ты видел сюжет в новостях», – произнес он. «Технические трудности», – сказал Ваймак по телеку. Под этим завуалированным выражением подразумевалась попытка самоубийства, которую совершила Джейни Смолс, новый игрок команды. Лучшая подружка обнаружила ее со вскрытыми венами в ванной и, к счастью, успела доставить в больницу. Последнее, что слышал Нил, Джейни поместили под надзор психиатров. Типично для лисов. Бестактно ляпнул ведущий новостей, хотя, надо признать, не преувеличил. Лисы из университета Пальметто представляли собой сборище талантливых отбросов и беспризорников. Ваймак комплектовал свою команду исключительно выходцами из неблагополучных семей. Его намерение сделать из лисьей норы некое подобие реабилитационного центра в теории выглядело замечательно. Однако на деле подопечные Ваймака представляли собой группку изломанных жизнью одиночек, не способных сплотиться даже на время игры. В Национальной студенческой спортивной ассоциации (НССА) лисы значились как самая малочисленная команда и безнадежный аутсайдер на протяжении 3 лет. плетущийся в хвосте рейтинга. За прошлый год они здорово прибавили. Все благодаря упорству капитана и усилению линии защиты, однако критики по-прежнему не воспринимали их всерьез. Постоянные плохие результаты начали раздражать даже Кре, комитет по регламенту Экси. А потом к команде присоединился Кевин Дэй, некогда завоевавший титул чемпиона страны. Для лисов это стало лучшим, что могло с ними произойти, а для Нила – причиной, по которой он не мог принять предложение Ваймака. Нил не видел Кевина уже почти 8 лет и не горел желанием встретиться с ним снова. Не все двери стоит открывать. В случае Нила от этого зависела его жизнь. «Не надо было вам приезжать», – сказал он. «И все же я здесь», – парировал Ваймак. «Ручку дать?» «Нет», – ответил Нил. «Я не буду играть за лисов». «Я слышался?» «Вы взяли Кевина». «А Кевин предложил взять тебя, так что...» Дальше Нил слушать не стал. Рванул вверх по трибунам, к раздевалке. Дребезжание металла под ногами не заглушило удивленного отклика Эрнандеса. Бросились ли тренеры за ним вдогонку? Нил не оглядывался. К черту окончание школы, к черту Нила Джостена. Он удерет сегодня и будет бежать, покуда слова, сказанные Ваймаком, полностью не выветрятся из его головы. Он опоздал. На полдороге к выходу из раздевалки до него дошло, что в помещении он не один. Путь к двери кто-то преграждал. Блеснула ярко-желтая клюшка, стоявший замахнулся. И затормозить Нил уже не успел. Деревянная рукоять ударила ему под ребра, едва не вдавив легкие в позвоночник. Он не помнил, как упал, и просто обнаружил, что беспомощно ползает по полу на четвереньках, хватая ртом воздух. Если бы у Нила получилось вздохнуть, его бы тут же стошнило. Но тело почему-то не слушалось. Выяснилось, что шум в ушах – это голос разъяренного Ваймака. Только звучал он неразборчиво, словно с большого расстояния. «Черт побери, Миньярд! Вот поэтому нам и не удается заполучить приличных людей!» «Да ладно вам, тренер!» – прогудел кто-то над головой у Нила. «Будь он приличным, нам бы не пригодился, верно?» «Он и не пригодится, если ты его переломаешь!» «По-вашему, надо было дать ему сдернуть? Налепите на него пластырь, и будет как новенький!» В глазах у Нила потемнело, затем окружающий мир обрел болезненную четкость. В ушибленные легкие наконец хлынул воздух. Он вздохнул так резко, что закашлялся. Казалось, от этого мучительного кашля он сейчас развалится на куски. Обхватив себя обеими руками, Нил из-под лобья бросил свирепый взгляд на нападавшего.